Решетка отгораживала взлетное поле от аэропорта, от чахлого садика, стекляшки кафе, от встречающих. Улетающие были по эту сторону решетки, остающиеся на земле, поту. Разные уже это были люди, разные судьбы. Двинулись отлетающие к самолету, к неподъемной этой птице, которая и взлетит, и рванет, являя чудо нашего века, скорости сказок. Да, много чудес напридумал наш век. Летаем со скоростью и сверхскоростью звука, взобрались в космос, но и ядерной бомбой разжились. Ну и эти собачки не зря принюхиваются на контроле, ибо наркотики начали наползать на человечество, а наркотики эти куда пострашнее орд Чингисхана, туч саранчи, холерного мора. Эх, век двадцатый! А Знаменский, когда уже незачем было прислушиваться да вглядываться, вдруг оглянулся, уже ступив на лесенку, взбегающую в чрево птицы. Там, за решеткой ограды, далеко, и в рассветном мареве, увидел он машину с красным крестом на кузове. Женщина в белом халате стояла возле машины, подняв руку. Москва встретила их чудовищно скверной погодой. Дождь со снегом, а в Ашхабаде сейчас было градусов к 30, но не больше. Там длилась еще райская пора долгой осени, пора плодов и томления. Неяростная весна, сразу кидающаяся в зной, веспепелением, а такая вот осень была временем, когда на Ближнем Востоке и в Средней Азии поэты начинают слагать стихи. Любовь добивается своего, природа переводит дух, слетаются в эти благословенные края со всего мира птицы. А он уехал, умчался, улетел от той поры в дождь и снег, в муть какую-то, в неопределенность. Светлана оставалась в глазах с поднятой рукой, женщина в белом халате и с поднятой прощающейся рукой. Она велела ему уезжать, но надо было остаться, а он уехал. Ну что он может здесь, в Москве? Какая от него польза здесь? Ему поручат искать иголку в стоге сена. Какой-то канемордач им нужен. Ничтожность какая-то, мелкий жулик, гонец, как их называют. Перевозчик наркотиков. Да, вот именно наркотиков. Все дело в этом слове убийцы. Ашир из-за этого слова был убит. Война, говорил он, идет война. Знаменский стоял под козырьком аэропорта возле своих чемоданов и ждал Мальцева, который пошел раздвоевать машину. «Полковник, то ты полковник. Большая, возможно, у тебя власть, но Москва вот тебе машину не выслала. Москва такой город, что свою табель о рангах имеет на каждого из нас. А если что и выслала им Москва, так это дождь со снегом и порывистый ветер в лицо». Тут и сильный духом поникнет. Серьезный город Москва. И тебя, поникшего духом, собираются в бой вводить в этом городе. Ну, дела. Не кинутся ли к кассе, да и назад с первым же рейсом? Он никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Он репетитор, дает уроки английского и французского ашхабадским ребятишкам. Он на нуле, нулевой человек. К Знаменскому подбежал длинноногий рыжеватый парень, широкоплечий, спортивнейший, когда подбегал, рекорды ставил, одолевая лужи. Был он в ладной спортивной куртке, на которой мерцал значок мастера спорта, но лицо у парня было испуганное и жалкое. «Я что хочу спросить? Вы самолетом из Ашхабада? Вам фамилия Мальцев ничего не говорит?» Молодой человек спрашивал и озирался, пребывая чуть ли не в панике. Говорит, он пошел искать машину. «Так я же машина!» — вскричал парень, взметнув свое натренированное тело, чтобы пошире был обзор. «Вернее, я с машиной. Ну, будет мне». И тут появился Мальцев, неприметный, в тесном ему костюмчике, неуверенной поступью военного, загнанного в штатское. Он и улыбался как-то виноватым. Молодой человек рванулся к нему, вытянулся, кинув руки по швам. «Товарищ!» — Мальцев лишь приподнял ладонь. И молодой человек смолк, рванул себя кругом, кинулся за машиной. Да, Мальцев невесело глядел, как перелетает через громадные лужи его водитель, наверстывая упущенное. «Да».